Вы хотите меня убедить, что в своей жизни не знали ни одного анекдота, кроме этого? В этом вы хотите меня убедить? Нет, я, конечно, в своей жизни слышал разные анекдоты, но я их никому не рассказывал. А что же вы слышали? Не помню. Во всяком случае, не политические. А какие? Просто бытовые, Марасевич. Вы хотите мне доказать, что я дурачок? Я не дурачок. И не считайте меня дурачком. Он опять палачески прищурился и злобно сказал, не сказал, а даже прошипел. Тут вообще дураков нет. Он вдруг показался Вадиму ненормальным. И ему стало еще страшнее. От сумасшедшего всего можно ожидать. «Но я не могу припомнить», — пробормотал Вадим. «Не можете припомнить». С ненавистью глядя на Вадима, произнес Альтман. «А кто будет за вас вспоминать, я? Тогда садитесь на мое место, а я сяду на ваше». Он встал. «Ну, садитесь, садитесь». Сделал шаг в сторону, показал рукой. «Проходи, садись». Вадим помертвел от страха. Этот сумасшедший сейчас его убьет, пристрелит из пистолета, пристегнутого к ремню. Альтман сел так же неожиданно, как и встал. Опять помолчал, задумчиво и грустно глядя в угол, потом вдруг спросил. «В Союзе писателей рассказывают анекдоты?» «Наверное, рассказывают». «Отвечайте точно, рассказывают или не рассказывают?» «Не наверное, а точно». «В Союзе писателей сотни людей». «Я не спрашиваю, сколько в Союзе писателей людей. Я спрашиваю, рассказывают они анекдоты или нет». «Ну, кто-то наверняка рассказывает». «Кто эти кто-то?» «Я не могу назвать конкретных лиц». «Не могу?» Альтман скривил рот в злобной усмешке. «Скажите, не хочу!» «На одном анекдоте попались, его вы помните, а попадетесь на другом и другие вспомните, только поздно будет». «Хорошо. Панкратова Александра Павловича знаете?» «Панкратова? Ах да, Саша Панкратов. Ну, конечно, знал, мы с ним учились вместе в школе. Вы знаете, где он сейчас?» «Он арестован, выслан в Сибирь, кажется». «От кого вы это знаете?» «То есть как?» — растерялся Вадим. «Мы с ним жили на одной улице, учились в одной школе. Все это знали». «Нет, вы действительно считаете меня дураком», — сказал Альтман. «Хотите меня убедить, что вся улица только и говорит об аресте Панкратова Александра Павловича? Хотите меня убедить, что по-прежнему ходите в школу, и там тоже только и разговоров, что об аресте Панкратова, так?» «Я встречался с одноклассниками на Арбате, и они мне сказали, что Саша Панкратов арестован». «И это все?» «То есть...» «Что то есть? Что то есть?» Опять взорвался Альтман. «Я спрашиваю вас русским языком, это все, что вы знаете о деле Панкратова?» «Я вообще ничего не знаю о его деле. Я знаю, что он был арестован, а за что не знаю». «Не знаете, ничего не знаете. Знаете только один анекдот. За всю жизнь рассказали только один анекдот». Альтман замолчал. Опять долгая пауза и неожиданный вопрос. «Вы писали письмо в защиту Панкратова?» «Письмо?» — растерялся Вадим. «Письмо?» «Да-да, письмо, письмо!» — опять скривился Альтман. «Письмо в защиту Панкратова вы писали?» Вадим вспомнил столовую у Лены Будягиной, где они сидели, когда Нина предлагала написать письмо в защиту Саши. Вспомнил Лену и Нину и Максима. Сашу арестовали 2 года назад. Вадим уже забыл о нем. «Видите ли, — неуверенно сказал он, —